Они уже были в восточной части города, почти на окраине, въезжали в высоко расположенный и менее населенный район, чем те, которые они проехали раньше. На перекрестке Ева вдруг сделала подковообразный разворот и направилась обратно к морю огней, из которого они только что выбрались. «Ты можешь сказать, что я мечтатель», — допустил Рой, — «но я не один такой». «Я думаю, Ева, что ты тоже мечтательница в своем роде». «Если ты согласна, что ты мечтательница, может быть, если и все мы мечтатели признаем это и объединимся, то мир в какой-то день начнет существовать как одно целое». Ее молчание было теперь глубоким. Он осмелился взглянуть на нее. Она казалась опустошенной. Его сердце забилось тяжелее и медленнее, и словно опустилось под грузом ее красоты. Когда, наконец, она заговорила, ее голос дрожал. «Ты ничего не взял у них?» Не страх заставлял ее голос дрожать, когда слова текли из ее красивого горла и сочного рта, но скорее огромное возбуждение. А ее прерывающийся голос, в свою очередь, возбуждал Роя. «Нет, ничего», — сказал он. «Даже деньги из ее сумочки и его бумажника, конечно, нет. Я не тот, кто отбирает, я тот, кто дает. Я никогда не видела...» Казалось, она не могла подобрать слова для того, чтобы описать, что он сделал. «Да, я знаю», — сказал он, наслаждаясь ее смятением. «Никогда не видела такую... Да, никогда такую... Я знаю, дорогая, я знаю такую силу», — сказала она. Это было не то слово, которое, как он думал, она искала, но она произнесла его с такой страстью, наполнила такой эротической энергией, что он не ощутил разочарования, хотя она еще не постигла полного значения того, что он сделал. «Они просто направлялись поужинать», — сказала Ева возбужденно. Она вела машину безрассудно быстро. «Просто отправились поужинать. Обычный вечер, ничего особенного. И бабах! Ты обрушиваешься на них. О, Господи! Ты приканчиваешь их. И не для того, чтобы отнять что-нибудь, и даже не потому, что они где-то перебежали тебе дорожку или еще что-нибудь в этом роде, а просто для меня». «Просто для меня, чтобы показать мне, кто ты есть на самом деле». «Что ж, да, для тебя», — сказал он, — «но не только для тебя, Ева. Ты не понимаешь? Я устранил две несовершенно созданных жизни и тем чуть-чуть приблизил мир к совершенству. В то же самое время я избавил двух несчастных людей от бремени их жестокой жизни, в которой не могли сбыться их надежды. Я что-то дал этому миру и что-то этим бедным людям». «Тут никто ничего не потерял. Ты как ветер», — молвила она, едва дыша. «Ты как фантастический штормовой ветер, ураган, торнадо. И нет метеоролога, который мог бы предостеречь о твоем приближении. Ты обладаешь силой шторма, мощью природы, выметающей в никуда, без причины. Черт!» Огорченный, что она не уловила сути, Рой сказал: «Подожди, подожди минутку, Ева, выслушай меня». Но она была настолько возбуждена, что не могла дальше вести машину. Она свернула к кромке тротуара и надавила на тормоза с такой силой, что Рой неминуемо врезался бы головой в ветровое стекло, если бы не был пристегнут ремнями. Рванув ключ зажигания с такой силой, что чуть не сломала его, Ева повернулась к Рою. «Ты — землетрясение. Настоящее землетрясение. Люди могут прогуливаться беззаботно, солнышко сияет, птички поют, а потом земля разверзается и просто поглощает их». Она засмеялась восторженно. Это был девчоночий, заливистый, мелодичный смех, настолько заразительный, что Рой с трудом удержался, чтобы не расхохотаться вместе с ней. Он взял ее ладони в свои. У нее были красивые руки, с длинными пальцами исключительной формы, похожие на руки Джиневры. И их прикосновение дарило больше, чем заслуживал любой мужчина. «Послушай, Ева, ты должна понять... Это чрезвычайно важно, чтобы ты поняла». Она сразу стала серьезной, почувствовав, что они достигли самой решающей точки в их отношениях. Когда она становилась такой почти мрачной, то была даже более прекрасной, чем когда смеялась. Он сказал: «Ты права. Это великая сила, самая великая из всех. Вот почему ты должна иметь полное представление о ней». Хотя свет в кабине исходил лишь от приборной панели, Евины зеленые глаза сверкали, словно отражали лучи летнего солнца. Это были превосходные глаза, такие же безупречные и неотразимые, как глаза той женщины, за которой он охотился весь последний год, чью фотографию носил в своем бумажнике. Левая бровь Евы была так же совершенной. но какая-то легкая неправильность присутствовала в дуге над правым глазом. Эта бровь, к сожалению, чуть выступала, нарушая симметрию с совершенной левой. Но это пустяк. Это он сумеет пережить. Он просто должен фокусировать свой взгляд на ее ангельских глазах под бровями и на каждой несравненной кисти мускулистых рук. Несмотря на недостатки, Ева была единственной женщиной из всех встреченных им когда-либо, которая обладала более чем одной совершенной чертой. Когда-либо. И ее сокровищами были не только руки и глаза. «В отличие от любой другой силы, Ева, она не порождается гневом», — объяснил он, желая, чтобы эта драгоценная женщина поняла его миссию и его глубокую внутреннюю сущность. «И она не порождается ненавистью. Это не сила ярости, зависти, горечи, жадности. Это не та сила, которую некоторые люди черпают в мужестве или славе, или которую они получают от веры в Бога. Она превосходит все эти силы, Ева. Ты знаешь, что это такое?» Она была восхищена и не способна говорить. Она только покачала головой. «Нет, моя сила, — сказал он, — это сила сострадания». «Сострадание, — прошептала она, — сострадание. Если ты пытаешься понять других людей, почувствовать их боль, по-настоящему понять муку их жизни, полюбить их, невзирая на их ошибки, тебя охватывает такая жалость, такая всеобъемлющая жалость, что становится невыносима. Она требует высвобождения, и ты погружаешься в неизмеримое, неисчерпаемой силы сострадания. И ты действуешь, чтобы высвободить страдания, чтобы облегчить мир, приблизив его хоть на волосок к совершенству. Сострадание! — снова прошептала она, будто никогда раньше не слышала этого слова или впервые постигла с помощью Роя его неведомый смысл. Рой не мог оторвать глаз от ее рта, когда она повторила это слово дважды. Ее губы были божественны. Он не мог понять, почему раньше думал, что губы Мелиссы Виклун совершенны. Для того, кто видел губы Евы, губы Мелиссы казались даже менее привлекательными, чем у отвратительного прокаженного. У Евы были губы, рядом с которыми самые зрелые сливы выглядели бы такими же увядшими, как чернослив, рядом с которыми сладчайшая клубника казалась бы кислой.